Ладно, снимаю засов, тоже золотой, и открываю тяжелую дверь. Да, этот мир точно скорее мертв, чем жив. Впереди меня была мертвая земля, точнее, мертвые земли, точь в точь, как у нас, разве что я не вижу деревьев, лишь скалы, холмы и гнилая земля черно-серого цвета. Ну и дыра в каменной стене, через которую я и любуюсь местными красотами. И, в общем, стена метров 8 в высоту и явно крепостная. Вижу зубцы, и толщина стены явно приличная, однако это не помогло от гигантских энтропов. Наверное, Титан приходил, или еще кто. Развернувшись, вернулся в крепость и занялся ее осмотром. Потрепал ее конкретно так, и если где есть ядро врат, то в подземном этаже под обломками. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Но, во всяком случае, раз портал стабилен, то все хорошо. Вернувшись в сад, собрал больше людей, дабы тут все лучше осмотреть. Но вскоре мы натолкнулись на группу чертей. Костя, что логично, не смог просканировать всю крепость, так что мы не теряли бдительность, и лишь благодаря этому никто из балбесов не помер. Но, осмотрев крепости, затянулся на час, половина ее была уничтожена, башни повалены и лежали поверх других частей крепости, всюду обломки и доступно едва ли не треть уцелевших помещений. В итоге понять, как она хоть выглядела, не представляется возможным, разве что дрон запустить. Кстати, это можно сделать, но потом, дронов ведь сейчас у меня нет. Когда мы проверяли все внутри, принялись обходить крепость вдоль стены. Но началась пальба, я прибежал к месту сражения и увидел трех дохлых импов и двух перепуганных бойцов. «Они как налетят! Сверху! Страшные, как смерть! А еще! Говорят!» Жестикулировал бледный боец и что-то говорил несвязное. В общем, здесь на стенах им поживут, так что начались сражения то тут, то там. Наши отстреливали тварей, но так как жрать здесь особо нечего, то импов было немного. Зато мы осмотрели все, и в стене нашлось два мощных пролома. Врата были одни. И они... «Сколько ж баб можно получить за это золото?» Услышал я размышления людей. Они столпились перед мощными вратами. Сооружение было выше стены, в 5 раз толще, и там размещены золотые створки, закрытые золотой перекладиной. «Сотни миллиардов», — ответил я, поражая жадных людей. «Вот только при его анализе станет ясно, что оно внеземное, и пойдут вопросы, где взял, не из метеорита же». «А еще инфляция же», — заявил один из бандитов. «Цена на золото упадет, если столько притащить». «Скорее ты упадешь, если притащишь столько золота, тебя тупо кокнут», — хмыкнул другой бандит. «И да, так все и будет. Все же сотни миллиардов». Открывать врата мы не стали. Нет смысла. Вместо этого я забрался на стену и погулял по ней. Но тут ничего интересного нет. Вру, вижу озеро недалеко. Большое озеро, и рядом с ним каменные развалины. Видимо, деревушка была. Надо было разведать, что я, пожалуй, сделаю, так что нашел Костю, передал ему, чтоб сам тут всем занимался, и, спрыгнув со стены, пошел в деревню. Земля здесь была мягкой и гнилой, концентрация энтропии очень высока, и все деревья да трава, что была, уже сгнили до состояния пыли, думаю, как и металл. Я в крепости, кроме золота, ни крупицы металла не нашел. Что там делает портал, тот еще вопрос, но одно понятно. Те темные эльфы, вероятно, случайно нашли его и как-то активировали. Что они хотели, не очень понятно, так как единственный пленник ответом на мои вопросы предпочел самоубийство. И это, конечно, странно. Как и то, что язык темных эльфов, орков и прочих я не понимаю, а лесных эльфов смог понять. Нужно узнать у древа, вдруг оно просто и не пытается их перевести. Ладно, вскоре я пришел к деревне, и там обитали бесы. Штук 30. Стоило мне крикнуть, как они тут же полезли из руины, благополучно сдохли. Деревушка же, ням-ням, домов 70. Сделана из камня, но крыша была деревянной, ибо не вижу этих самых крыш. Большая часть домов полностью разрушена, другая часть разрушена частично. Целых домов не было. И главное, откуда брали камень? Здесь равнины да холмы, ладно, вижу скалы, но каменоломен поблизости точно нет. А скалы точно не тронуты. Значит, камень привозили откуда-то... Ну, ладно. Я обходил по деревушке, ничего интересного. Колодцы, что-то вроде мельницы, причал. Видимо, в озере добывали рыбу. Но, вспоминая о том саме, я решил все же уйти от причала подальше. Мне тогда хватило. Заглянув в парочку домов, вернулся к крепости, которая издалека выглядела куда лучше, чем вблизи. Но вдруг взгляд зацепился за вспышку вдали. «Магия? Ну-ка, ну-ка!» Взобравшись, побежал вдоль берега. «Здесь, в этом мире, мне доступна магия. Древо не может призывать здесь корни, но вот поставить магический барьер я могу, так что бегу дальше, и вспышки все ближе. Кто-то сражается и бежит. К крепости. Видимо, да. И кажется мне, что это знакомые мне эльфы. Что ж, лезть в пекло я не буду, и в случае чего сбегу. Как говорят наставники, убежать не позор, позор — это сдохнуть. Ну и у меня есть пистолет-пулемет». Постепенно источники вспышек становились ближе, я увидел их. Темные эльфы. Их преследовали импы, среди которых есть магические особи. Вот они и били магией. Помимо них, вижу большую группу чертей под предводительством черта-воина. Сотни тварей. Они преследуют 40 темных эльфов. Вижу мужчин с огромными кожными рюкзаками на спинах и несколько женщин, 3 из которых на руках несли детей. У них за спинами тоже были рюкзаки, но, судя по слоям кожи, там перевозят детей. Ага, в руки они их взяли, дабы магия импов не попала по рюкзакам. Думаете, точно не будут со мной сражаться, так что можно погеройствовать. Бегу навстречу и уже вижу удивленные лица эльфиек и эльфов. Некоторые из них отстреливались от врагов магии, но импы довольно умело избегали этих атак. Ненавижу этих тварей, они даже от пуль ловко уклоняются. Но это если они знают, что это такое. «Энбо-киша!» — раздались крики при виде меня. А я встал и, вскинув пистолет-пулемет, открыл огонь по импам-магам. Их было 5 красных и 2 голубых. Огонь и ветер, да? Хм. Теперь понятно, почему эльфы не могут достать уродцев. Стреляю по тварям, и прежде чем те очухались, 4 сдохли. Я начал перезаряжать, а эльфы рванули в сторону, огибая меня, но неважно, я открыл огонь, добивая последних магов и, схватив меч, бросился в атаку. Эльф что-то кричали, но я их не понимал, да и неважно. Черт воин оскалился, увидев меня, и вскинул руки-клинки, но я активировал рывок и, выставив меч вперед, словно копье, влетел в тварь, пробивая костяную броню и тело. Оттолкнув труп, замахал мечом, отрубая головы чертей. Магия прокатилась по моим венам, и я начал покрываться корой. Меч аж запорхал в руках, словно стал вдвое легче, так как тело насытилось манной. Я стал сильнее. Черти перли со всех сторон, но разрубались только так. Однако нет-нет, да кто-то вонзит в меня свои когти, еще и импы летают вокруг. Так норовят вцепиться в глаза или вскрыть мне горло. Приходится много двигаться, пинаться и не позволять тварям приближаться слишком близко. И тут раздались крики. Темные эльфы примчались. Ага, не кинулись на меня. Удивлен. У них и луки нашлись, ибо стрелы полетели в импов. А в толпу чертей ворвались воины с мечами и копьями. Все их оружие сделано из костей энтропов, и я пробовал их в деле, но мне не понравилось. Не умею я проводить магию через оружие. И стоит отметить, что эльфы неплохо сражались, и среди них я увидел того самого, который нападал на меня. В том сражении я потерял 5 воинов. Ну как воинов? 5 бандитов. Но это были мои бандиты. Они мне дом строили, огород копали и прочее. Не скажу, что с помощью темных эльфов мне стало легче, ибо черти продолжали напирать со всех сторон, но манны я тратил куда меньше, чем получал ОД. Поэтому броня из коры держалась, а руки пока не отваливались от усталости. И кажется, я уже окупил портал сюда очень неплохо, прям очень. Одним ударом, рассекая 3 тварей, я вонзил меч в землю. И, выхватив пистолет-пулемет, который висел на лямке, разрядил в спины импов, которые навалились на ушастых. Еще немного, и появились бы первые жертвы, очень уж импы противные. Они нападают сверху в моменты, когда ты атакуешь или защищаешься. Положив 1,5 тварей, и схватил меч другой рукой и отогнал чертей, напавших с новой силой. Но одна из тварей подкралась со спины и запрыгнула на меня. Тут же просвистела стрела и пробил черепушку урода. Это было близко. Я же тут бегаю и сражаюсь. Вдруг промахнулись бы и меня прибили. Скорее всего, черепушка выдержит стрелу, но будет очень больно. А мне это не нравится. Впрочем, в скором времени черти закончились, и я пристрелил последних импов. Эти твари буквально троллили лучников тем, как ловко уклонялись от стрел. «Энбукиша! Хоеки! Вимико!» Я посмотрел на ушастого. Выглядел он неплохо, а вот эльфы за ним... Треть ранены. Несерьезно, но выглядят они неважно и, судя по всему, готовы сражаться, если я вдруг нападу. И, как бы сказала Вика, у них все на лице написано, поэтому я указал на лежавшего рядом черта, потом показал на женщину с ребенком и покачал головой. Схватив меч, отчего все эльфы дернулись назад, закинул его на плечо и, кивнув в сторону крепости, двинулся к этим стенам. Моя броня из коры осыпалась, и что-то навалилась усталость. Сейчас бы яблочко... Ну, чего нет, того нет. Темные эльфы же не сдвинулись с места. Они немного постояли, что-то обсудили, и лишь после этого все же решили пойти за мной. Что ж, посмотрим, сможем ли мы договориться, но очень хотелось бы на это рассчитывать. Смотреть на женщин с детьми посреди этого ада — сплошная пытка. Ладно, включаем харизму, и все будет хорошо.